Слава Господу за то, что Господь подарил нам сегодня такой прекрасный день и еще раз напомнил нам, что наша земля, где мы так много плачем, болеем, где мы готовимся к смерти, почему я сказал к смерти, так уж получилось, когда грех пришел в жизнь, что пришла и смерть. И чтобы перейти в настоящую жизнь, приходится проходить еще раз трудности, переживания и скорби. И потому я нисколько не ошибаюсь, что мы готовимся к дню смерти нашей, к дню перехода. И это, оказывается, настолько важный день. О нем мы говорить не очень-то любим. Потому что, ну, он для многих тяжелый день. И он, как правило, даже у верующих семьи приносит слезы. Но, тем не менее, это так. И вот этот день, он решает все. Даже не день, даже мгновение перехода в вечность. И вот для того, чтобы мы могли быть с Господом в вечность, чтобы могли жить, Господь так долго готовит нас. Учит, вразумляет, наставляет, потому что не так все просто, как кажется. Не так все легко. Не так все устраивается просто. Поэтому сегодняшний день – это день, когда Господь еще что хочет добавить в сердце нашему, написать что-то на нашем сердце. Почему я говорю на сердце, если только в голове? То вы знаете, у нас очень большая разница существует между головой нашей, которая понимает все и хорошо, и прекрасно понимает, и сердцем, которое не очень-то хочет часто выполнять то, что голова понимает. И Павел не один раз говорит, что в себе самому говорит, войну вижу. Вот по-разному, понимаем все. И знаю, что правильно учат, братья, правильно наставляют. А вот когда до дела, не могу, не получается. Одну басню, я вам что-то не басни рассказываю за кафедрой, но в одной басне звучат такие слова. Око видит, а зуб что? А зуб не имет. Око видит, а зуб не имет. И потому мы просто не можем оставить в стороне вот эту истину. Мы хотим, чтобы и наш разум, и наши чувства, и наше поведение, они соответствовали одно другому. И чтобы мы не под давлением Слова Господне исполняли волю Божию, а повелению сердца. Знаете, есть разница. Иду в собрание, потому что знаю, что надо идти. И в Библии написано, в послании к евреям написано, что говорит, чтобы вы не делали так, как у некоторых обычаи есть, оставлять собрание. Помните это предупреждение? И там очень строгое дальше следует определение. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противнику. И мы идем. Кстати, я не так давно подмечал где-то в вашем районе. Я как-то на некоторое время даже не обращал внимания, что не посещать собрание, это тоже подлежит какому-то наказанию. Ну, правильно, напиваться, курить, блудничать, ну, правильно, знаешь, пошел и делаешь. Конечно, Бог будет судиться. А между тем, там один из последних пунктов говорит, если собрание оставляешь свое, то уже, говорит, мы, наверное, об этом не думали, да? Тоже, наверное, не включали в этот список, за что Бог может судиться. Оказывается, вот последнее, а так оно и звучит дальше. И это, конечно, о многом говорит, если мы не идем на собрание, что что-то у нас не хватает. Когда у нас сердце свободно для Господа, расположено, то мы любые моменты нашей жизни будем использовать для того, чтобы быть с народом Божьим. Потому что мы с ним в вечности будем, о чем мы сегодня пели. В небе буду я, говорит, там друзья меня ждут. Я хочу, чтобы это были друзья. Потому что в некотором смысле слова, мы не думаем, что друзья это наши, которые рядом с нами живут. Которые рядом с нами молились. Думаю, это там Даниил будет друг. А Иван, какой он мне друг, я его тут терпеть не мог, а там еще друга нашли. А Господь будет предупреждать нас, просмотрите хорошо все, потому что если вы не будете друзьями, если не будете любить друг друга на земле, то вместе все там вместе не будете. Это такая прописная истина. Я об этом часто говорю, напоминаю. Может быть, кому-то, особенно Ване, который со мной едет, это на каждом собрании это звучит. Я говорю, если вы не научились жить на земле вместе в одном собрании, то никогда вы в одном месте не будете. А у вечности только два места есть. Мы сегодня говорим ад и рай. Ад и рай. Поэтому в раю будут только те люди, которые ждали друг друга, любили друг друга и в мире были друг с другом. Если только вы не в мире с кем-то, не можете простить, знайте, что кто-то один останется вне вот этого рая. Кто, я уже не знаю. Да и мы сами иногда не знаем. Думаем, ну я-то точно в раю буду. А это он такой или она вот такая, что с ней невозможно жить. А кто его знает, может, с тобой невозможно жить. Почему-то вот ложится на сердце. У меня этот приемный день во вторник. Я встречаюсь с людьми, которые не свободны или думают, что не свободны. И тоже так часто тоже все думают. На самом деле там ничего нет. Ну и как сейчас помню, я перед тем, как информацию даю, перед тем, как прием делать, я все напоминаю тот случай, когда приехали муж с женой на прием, потому что жизнь не ладится дома. Ну и первый, кажется, муж был, я тоже уже не помню, кто был. Жена осталась там где-то сидеть, ждать своего времени, он пошел. И нашим на эту жену, да с ней невозможно жить, она одержимая. Это бесноватый человек, дело доходит до развода. Ну вообще, потом когда стали молиться, так вот одержимая не она. Он ревет, кричит на полу, она нормальная женщина. Потом прошло, наверное, недели две с половиной, обратные, уже не-не, другие приехали, уже жена на мужа. И как раз обратное, он нормальный человек, она шипеть, избиваться начала на полу. Поэтому я сегодня просто хочу, когда будет слушать слово Господне, а мы уже, слушай, мы проверили. А вот только там мне кажется, что вообще вокруг кругом плохие, а на самом деле может быть обратное. Вы таких людей встречали. Все кругом плохие. Начиная с церкви, продолжая домом, на работе, все кругом плохо, все плохие. Я часто говорю тогда, ты не спеши, может наоборот. Но я понимаю, что много людей плохих кругом есть. Но вот посмотри, чтобы ты не был плохим. Чтобы через свои очки не смотрел на мир, то вполне возможно совсем по-другому все сегодня построено. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Чтобы при слушании Слова Господне мы что-то взяли для себя. И у меня вот эта тема, я ее назвал «Путь непорочности». Но она была просто логическим завершением вот тех мыслей, которые братья высказывали. А сегодня они учили, как нам жить надо. Потому что одно дело получить спасение, а другое дело, чтобы устоять в нем. Вы знаете предупреждение Господне неоднократное? Он говорит, смотрите, братья, чтобы благодать Божия не было принято вами, как? Тщетно. Напрасно. Не принята благодать, но ты живешь напрасно. Это 100%. И разговора даже нет о том, в каком-то спасении вести. А вот принята благодать Божия и напрасно. Оно как-то и не увязывается одно с другим. И не стыкуется. Ну как, это принято, и принято напрасно. А между прочим, Писание предупреждает неоднократно. Смотрите, братья, чтобы нам и одетым не казаться какими. Ну как это одетым и казаться, ну как это? Ну как это одетым оказаться нагими? Ну, если Священное Писание об этом предупреждает, значит, это явление вполне может быть в жизни кого-то. Ну, конечно же, не в моей. В моей никогда не будет. А вот в вашей. И мы так часто и думаем, что это не мне, это кому-то. А между тем, оно сегодня звучит для каждого из нас, это слово. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы, еще раз сегодня могли просмотреть свою собственную жизнь. А нам хотелось бы чужую просмотреть. Иногда действительно и вот та истина, что со стороны виднее. Тоже надо отметить, что бывает так, что со стороны виднее. Человек может сам не видеть себя, а со стороны видно, что что-то не так. Но, тем не менее, если мы искренние, это уже себя мы хорошо знаем. Не до конца, но во всяком случае, больше я о себе знаю, чем другие обо мне. Бог все обо мне знает, а я знаю больше о себе, чем все вместе взятые. Потому что я знаю мой внутренний мир. Вы видите то, что видите снаружи. То, что я говорю, то все, а что никто ж не видит. А вот я знаю, что я думаю. Я знаю, чем больше всего мой разум занят. Я знаю, к чему я прилеплен, от чего я не могу отлепиться, а вы же ничего не знаете. И поэтому, когда я слушаю Слово Господне, то я могу себя проверить. Если я, конечно, этого хочу. Вы знаете, есть люди, которые даже сами перед собой честно не могут свое состояние определить, назвать. Вот, обязательно. Хоть я грешник, но я же не такой грешник, как все. Я вспоминаю, одна из сестер рассказывала, она, правда, после отступила. Она говорила, ой, у меня покаяние было вот не так, как я хотела. Я думала, встану, подниму руку, спою, потом, ой, я грешник, бедный, правда, я такой. А когда вышло, все улетучилось. Я думаю, вот какой грешник. Вот даже кающийся, ему надо, чтобы красиво было. Ну и как следствие, это уже и покаяние у меня было настоящим. Она где-то довольно-таки длительное время ходила, года полтора, а после пошла в православие, а после вообще... А теперь я вообще не знаю, где она находится. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня перед Господом искренние были. Перед людьми. А надо быть искренними. Но, наверное, все и говорить не надо, потому что многие не перенесут того, что мы им расскажем. А уже перед Господом и сами перед собой я бы очень хотел бы, чтобы вы сегодня какие точки поставили и ответили на какие-то вопросы, которые, может, у нас сегодня есть. И вот я читаю один псалом. Это сотый псалом читаю. Псалом 100. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайну клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно. Говоря, что ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Давид на это время, мне сегодня трудно сказать, я не исследовал, когда он этот псалом написал, что он пережил. Да, наверное, я и не сделаю это, потому что на основании Писания трудно по временам что-то расставить. Но уже у него есть опыт большой. Он говорит, что милость и суд буду петь. Это как раз вот состояние, когда он уже понимал вот то, что у вас сегодня написано здесь текст. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Он тебе говорит, я буду и милость петь, и суд буду петь. Что он имел в виду? Может быть, когда Бог его миловал, благо было. Когда Бог с ним судился, тоже сказал, то мне во благо пошло. Потому у меня песни и за одно, и за другое. Знаете, иногда бывает в жизни, когда мы о чем-то одном поем, а о другом чем-то, если поем, то сквозь слезы. Он тебе говорит, он уже понял. Он уже понял, что все, что не делает Господь, если мы правильно вести себя будем, то все будет во благо. И вот сегодня, когда братья говорили, А суть дела, они говорили о том, направляли на путь непорочный. И вот здесь Давид говорит, буду размышлять о пути непорочном. И так говорит, когда ты придешь ко мне? То есть он вот тут живя, он все время видел, что ну не там, то там, но все-таки что-то не то. Что такое непорочный путь? Это путь исполнения заповедей Господних. И вы знаете, на сегодняшний день это очень важно. Наверное, и вы не один раз задавали вопрос, Господи, да в конце концов, сколько ж я так буду? Ну когда же уже перестану тебе огорчать? Ну не там, то там, не в одном месте, то в другом. Но вообще вот что-то вот получается не то, огорчение и так далее, и так далее. И это, наверное, нормальный вопрос для искреннего христианина, потому что мы хотим не просто жить, мы хотим, чтобы исполнять волю Господню, а если что-то у нас получается, ну, вразрез со Словом Господним, это уже тяжесть на сердце. Понимаем хорошо, что это огорчение для Господа, и мы не раз так говорим, Господи, ну до каких же пор? Я сначала хотел бы сказать, что сначала давайте, знаете, что, ну, есть такое выражение, лишний раз проверить. Наверное, ну, не совсем правильно, лишнего ничего никогда не бывает. Потому что Писание говорит, исследуйте себя внимательно. И вот этот непорочный путь, вы знаете, когда он может начаться? Он может тогда начаться, когда мы склоняем колени и признавши свою греховность, просим у Господа прощения. Я очень часто задаю вопрос тем людям, которые прошли уже какой-то длительный путь, и у них все не получается. Я говорю, слушай, а вспомни, как ты покаялся и как ты каялся? Может быть, это не так часто бывает, но иногда бывает то, что человек думает, что он покаялся, но он не каялся. И он старается жить так, как живут люди, христиане, но у него не получается. Почему? У него натура старая. И я часто обращаю внимание, ну вот проверь вот тот день, отсюда все начало. Когда начинается непорочный путь, начало этого пути, когда я стою перед Господом, прошу Господа прощения, Господь прощает мне мои грехи, я рождаюсь для новой жизни, я уже живой, и тогда я уже могу идти. Некоторые люди думают, что им особо-то и каяться не в чем. Если сегодня среди вас такие есть, я вас прошу обратить внимание на Корнилия. Сотника из полка италийского. Деяния апостолов читайте. Вы помните, как о нем написано интересно? Был муж Корнилий, сотник из полка, называемый италийским. Муж какой был? Добродетельный. Благочестивый. Что еще? Богобоязненный. Что еще? Непорочен. Что еще? Творящий много милости, что, наверное, и мы не очень-то делаем. И всегда молившийся Богу. Ну что еще надо? Если сегодня нам одеть его одежду, то сказать, а что больше надо? Вот такая характеристика прекрасная. Но однажды является ангел ему, а Бог видел, что он такой. Но скажите, он был спасенным или не спасенным? Что-что? Неспасенный. Иди, призови Петра, он скажет тебе слова, которыми что будет? Спасешься ты и весь дух, да, ты очень хорошая, тебе прекрасный характер.